Часть одиннадцатая. Эта расщелина была не слишком высоко. Арахова взлетела над уровнем моря на 3000 футов, а мы поднялись еще футов на 800-900 и все еще пребывали у подножия Парнаса, но имели все основания чувствовать себя на миллионы миль отовсюду. Ни одного живого существа, кроме ящериц и стервятников, которые кружили и кружили высоко в воздухе. Наверху крутого многомильного хребта стояли низкие утесы, как грива вдоль лошадиной шеи. Издалека они казались монолитом, но вблизи было видно, что они расколоты и порваны на лохмотья заливов и полуостровов, в которых полсотни потоков безудержно неслись вниз. Здесь и там виднелись следы более скоро проходящих, но и могучих сил. Землетрясения вырвали огромные ломти известняковых утесов, отбросили их так, что на сотни футов зубчатые скалы сложились в непрочную, а иногда опасную осыпь. Когда мы подошли к краю, Стефанос повернул в короткий крутой проход, который вывел нас на самый гребень. У обрыва он показал вниз. Вот это место. Человеку пришлось бы многие годы долбить скалу, чтобы создать такое убежище. Земля исторгла из себя почти круглый кусок, образовав что-то вроде кратера примерно 70 футов в диаметре. Мы стояли с северной его стороны, всю остальную окружность засыпали острые обломки скал. Центр кратера был ровным, все вокруг покрылось красной пылью и ощерилось острыми камнями. Весной здесь должно быть красиво, обломки растений и кустов, когда есть вода, наверное, цветут. Внизу зеленел можжевельник, прямо у моих ног из скалы торчали два густых куста с чем-то вроде желудей, их чашечки колючие, как морские ежи. К единственному выходу, пролому в скале с западной стороны, гладкое дно кратера поднималось скалистой волной, похоже, там когда-то была тропа. Стефанос увидел, куда я смотрю, и сказал: «Он шел по этому пути». Он, конечно, говорил по-гречески, но Саймон мне переводил часть сразу, а часть потом, так что я буду рассказывать так, будто все понимала. Солнце светило в спину, я вдруг почувствовала, что очень устала. Старик подождал, медленно вспоминая. Я вышел на скалу как раз здесь, но все выглядело по-другому. Прямо тут стояла скала, похожая на кошачий зуб. Она разрушилась, но тогда даже афинянин не мог бы ее проглядеть. И не было такой ложбины с крепостными стенами и воротами, только скала, а ниже, на чистой каменной площадке, несколько валунов. Там я увидел Михаэля и Ангелоса. Это место не засыпано. Я отметил его. Он показал на пирамидку из камней. Я поставил ее потом, когда землетрясение передвинуло скалы, и место стало невозможно узнать. Спустимся? Скажешь, леди, быть осторожной. Тропинка очень крутая и годится только для коз, но это самый короткий путь. Солнце стояло очень высоко и освещало почти все дно кратера, но в конце тропы выступ создал уголок голубой тени. Я остановилась и села. Стефанос с Саймоном пошли дальше. Ника устроился рядом со мной и молча стал рисовать что-то в пыли, глядя на мужчин. Стефанос подвел Саймона к пирамидке и быстро заговорил, жестикулируя, потом он присоединился к нам. Ника вытащил сигареты, и мы закурили. А Саймон стоял в центре, но он не смотрел на место смерти своего брата. Его холодный оценивающий взгляд скользил по скалам, по их изгибам, выступам и впадинам. Остановился на пещере, которая зияла из отпавшего куска горы. Сигарета, мягкая и рыхлая, отдавала чем-то козлиным. Почему-то все, что исходило от красивого Нико, заставляло вспомнить о низших животных. Мы почти докурили, когда Саймон подошел к нам. «Как насчет полдника?» Напряжение спало, мы болтали, как на обычном пикнике. Усталость быстро растворяли отдых в приятной тени и великолепная пища, рогалики, большие куски барашка, сочные толстые ломти сыра, оливки, яйца вкрутую, пирог со свежими вишнями и виноград. Саймон продолжал оглядываться. Стефанос рассказывал, как землетрясение в 1946 году разламывало скалы, а потом лед и снег доводили до конца начатое им дело. Тогда образовалось примерно 5 очень похожих друг на друга расщелин. Все полностью изменилось. Когда-то скала «Кошачий зуб» говорила и Стефаносу, и Михаэлю, что здесь есть пещера, где можно пересидеть тяжелые времена. На скалу и ориентировался Стефанос, когда в тот день нес Михаэлю еду. Глаза Саймона опять вернулись к пещере, сощурились, как от яркого света, но лицо по-прежнему ничего не выражало. «Это пещера? Она, наверное, была глубокой, пока не обрушилась. Не знаю, это или нет, возможно. Горы, как муравейник, внутри Парнаса. Армия может спрятаться. Камилла, я хочу походить тут, посмотреть, заглянуть внутрь. Мне кажется, там есть узкий проход. Вы пойдете или будете отдыхать?» «Пойду». «Нико?» Грациозный прыжок, и существо стряхивает пыль с брюк. «Иду. У меня прекрасное зрение. Если есть что видеть, я увижу. Я в темноте, как кошка. И если там есть внутренняя пещера, я проведу вас, Кирия Саймон». «Мы будем следовать за твоими носками», — сказал сухо Саймон. А Нико улыбнулся. Носки пробежали, промелькнули и скрылись в тени пещеры. Стефанос медленно встал. Саймон посмотрел на меня, подняв брови, и я решила остаться. Мужчины ушли. Я докурила и сидела в тишине, неподвижно, как ящерица на камне. Мне почудилось движение на вершине скалы. Я повернула голову, но там никого не оказалось, только солнце молотило по белым камням. Тени шевелились сами по себе, плыли перед глазами красными и антрацитово-черными пятнами. Внизу что-то зеленело. Я подумала, может, там есть вода, холодная вода, не из бутылки со звериным запахом. Я вскочила и пошла, пробиралась между валунами и обломками, острыми концами цепляющими одежду, наклонила голову, чтобы пролезть под выступом, и увидела траву. Цвет ее ошарашивал. Невыносимо прекрасный, я на минуту застыла. Глубокая и живая лента зелени велась между красными булыжниками, но воды не было. Я села и опустила пальцы в мягкую живую зелень. В траве росли маленькие бледно-голубые и белые колокольчики. Их сухие стебли опутывали все вокруг, но цвели они только здесь. Другие цветы на скалах высохли до проволочно-искусственного состояния, а вот еще один живой на уровне глаз — розовый цикламен. Они же что-то сухое и непонятное в пыли. От этого живой цветок кажется очень сильным. Что-то зашевелилось в подсознании. Я вспомнила, как датский художник ходил по горам с осликом, как его встречали в деревне. И почему-то я подумала, а интересно, что сейчас делает Нигель? Обратно мы пошли коротким путем. В пещере не обнаружилось ничего интересного. К тому же Саймон явно не хотел задерживать Нико и Стефаноса длительными поисками. Мы вышли с западной стороны, спустились по крутому склону почти до сухой долины и вышли на почти незаметную издали старую дорогу. Ярдов через 100 Она раздваивалась. Одна ветвь уходила вдаль, за горы, другая поворачивала вниз, в Дельфы. По ней мы и побрели. Скоро Саймон остановился и сказал мне: «Мы пошли так, потому что вы, наверное, устали. Крутая, но совершенно безопасная тропинка приведет мимо храма и стадиона в знакомые места. Я пойду с вами, если хотите, но потеряться здесь практически невозможно». Я, похоже, выглядела слегка удивленной, и он добавил: «Машина в Арахове, помните? Я пойду со Стефаносом и заберу ее, но нет никакой необходимости тащить вас в такую даль». «Ой, Саймон, это машина! Совсем забыла! Я, конечно, не понимаю, почему вы берете на свои плечи всю ответственность за мою глупость, но, каюсь, счастлива от этого. Не говорите, Нико, но я и правда уже хочу отдохнуть. Вот и хорошо. Это недалеко и все время под гору, но подождите, ерунда какая! Я пойду с вами». «Не разрешу ни за что. Тогда придется потом идти в Арахову. Честное слово, я не заблужусь и буду осторожна». Я пожала руку Стефаносу и Нико и подумала: «Очень по-гречески полностью игнорировать женщину, но потратить лишний час, чтобы показать короткую дорогу домой». Старик кивнул и отвернулся. Нико нежно посмотрел красивыми глазами и сказал: «Я увижу вас еще, мисс. Будете в Арахове?» «Надеюсь. Заходите посмотреть ковры в магазине моей сестры. Очень хорошие, всех цветов, местные. Еще там есть броши и горшки в лучшем греческом стиле. Для вас они дешевле. Я скажу сестре, что вы мой друг, да?» Я засмеялась. «Если соберусь покупать ковры и горшки, приду к твоей сестре, обещаю. До свидания и спасибо». «До свидания, мисс». «Спасибо, красивая мисс». Светящиеся носки бросились по дороге за Стефаносом. Саймон усмехнулся. «Дедушка запер бы внучка, пойми он половину его слов, если бы существовала на свете невинная развращенность, то это про Нико. Легкое наложение Афин на Арахову. Впечатляющая смесь, да? Когда она такая красивая, как Нико. Саймон, вы правда ничего не нашли в пещере? Совсем ничего?» «Ничего. Есть маленькая внутренняя пещерка, пустая, как мытый горшок. Потом расскажу. Я лучше пойду с ними. Приду в Аполлон пообедать и встретимся, а потом переселим вас в студию. Вы пообедаете со мной, конечно». «Почему? Спасибо, я... Тогда вам пора. Встретимся за обедом». Он помахал рукой и ушел за шокирующе розовыми носками. Я смотрела вслед, но он не обернулся. С удивлением я поняла, что в это время вчера я его еще не знала. Повернулась и медленно пошла вниз в Дельфы.